Глава 14. После завтрака и краткого прощания они отправились в путь верхом на трех лошадях, погрузив вещи на четвертую. Поначалу подумывали взять повозку, но Гвидеон настоял, что главное сейчас — поторопиться. Он очень беспокоился о матери и о безопасности королевства. Они решили выбрать один из самых оживленных торговых трактов, которые, словно паутина, тянулись по всему Тимсдалю и пересекались в Беллинторе. Поэтому к столице они двинулись кратчайшим путем, который при этом оказался прекрасно обустроен. Кроме того, здесь мало кто обращал внимание на четверку путников, даже несмотря на то, что ехать они старались как можно быстрее. На каждом постоялом дворе, в каждом гостевом домике, где останавливались, они пытались узнать что-нибудь о здоровье королевы и обстановке в Беллинторе, но выяснилось, что информация, которой поделилась с ними Гейра, до сих пор не распространилась в остальную часть страны. «Может, она просто ошиблась?» — с надеждой проговорил Гвидеон, когда они ужинали после напряженного дня. «Или неверно поняла ситуацию?» Элвин не хотела его напрасно обнадеживать. «Охотницы — лучшие разведчицы. А тот факт, что о происходящем в столице никто больше не знает, как раз и доказывает, что злоумышленники изо всех сил пытаются скрыть это от народа». Гвидеон уронил голову на руки и вцепился себе в волосы. Харад успокаивающе погладил его по плечу. «Королева сильна и еще очень молода. Ей обязательно станет гораздо лучше, как только ты окажешься дома». «Да, верно», — Гвидеон поджал губы. «Выезжаем завтра на рассвете». Эувин кивнула. Одни и те же слова он говорил каждый вечер. Голова Эллен тяжело клонилась на плечо Эувин. Долгие поездки совсем измучили малышку, хотя она сидела в седле впереди Эувин и даже временами спала. Гвидеон поднялся и оглядел своих спутников. «Ну, до завтра!» Эувин виновато покосилась на Харада. «Надо уложить Эллен в кроватку!» Он разочарованно кивнул. За те несколько дней, что они мчались по стране, у них не получилось толком поговорить, обсудить происходящее между ними. Отчасти из-за того, что этого не позволяла дикая скачка, отчасти потому, что они ехали на значительном расстоянии и просто не услышали бы друг друга. Впрочем, Элвин не сильно и стремилась к этому разговору, понятия не имея, что именно должна сказать. На данный момент они флиртовали и шутили друг с другом, никак не переступая грань. Переходить ее, рисковать, выводя отношения на новый уровень, она чувствовала себя готовой. До сих пор в ее жизни не оставалось места привязанностям или слабостям. И, учитывая нависшую над ними угрозу, Эувин планировала продолжать в том же духе. Да и привыкла она уже так жить. «Она и так спит», — Харад кивнул в сторону Эллен. «Посиди со мной еще немного. Выпьем чаю». «Я сама тоже устала», — покачала она головой. Однако она слегка лукавила. Не только усталость заставляла Эувин как можно раньше уходить в комнату, которую она делила с малышкой, а ее желание сбежать и спрятаться от чувств, которые вызывал в ней Харад. Эувин ощущала, как кулон с отпечатанной на нем руной буквально обжигает кожу. Все чаще хотела сорвать его и напомнить самой себе, кем является на самом деле. Не то чтобы у нее внезапно проявились какие-то сверхспособности, но Эувин ощущала силу. Безграничную, дикую. Предчувствовала, что теперь у нее появилось немало возможностей, о которых она даже представить не могла. Эта сила буквально бурлила под кожей, и хотя Эувин до сих пор не понимала, как ее выпустить, но сомнений в том, что в ней поднимается одновременно захватывающая и пугающая мощь, уже не испытывала. «Увидимся утром!» Эувин наклонилась и взяла девочку на руки. «Доброй ночи!» «Сладких снов!» — вымученно улыбнулся Харат и опорожнил свою кружку. Скрестив ноги, откинувшись на спинку и закрыв глаза, Элвин сидела на кровати, на которой спала Эллен. Чуть раньше она убрала кулон с руной в шкатулку из свинца, которую раздобыла специально для этой цели. Когда-то Элвин слышала, будто свинец способен блокировать и сдерживать магию. Из обеденного зала доносились голоса и смех. Но она не обращала на это внимания, сосредоточившись на поднимающемся в груди ощущении. Оно представляло собой удивительную смесь покоя, неудержимой радости и силы. Элвин казалось, что она наконец-то цела, невредима, и ей ничего не угрожает. Это одновременно напоминало возвращение домой и безумный полет сквозь облака, как будто для нее больше нет ничего невозможного. Элвин попыталась придать форму этой силе. Представила, как ее пальцы искривляются, как у нее вырастают когти, похожие на те, которыми гигантская птица схватила Гвидеона. Нарочно стиснув зубы, чтобы не потерять концентрацию, представила, как кожа покрывается перьями. Пальцы, ладонь, всю руку до плеча. Начала покалывать. Пришло ощущение, как будто меняется все тело, а когти немного царапают кожу. Торжествуя, Элвин открыла глаза и уставилась на свою руку, которая, совсем никак не изменившись, так и лежала на колене. Разочарованно выдохнув, она сжала пальцы в кулак. Только время зря потратила. А на деле все оказалось лишь плодом воображения, не более. Совершенно обескураженная, Элвин вытерла лицо. Она понятия не имела, что делает. Правильно ли действует, должно ли это работать именно таким образом, происходит ли с ней что-то вообще, имеется ли у нее к этому предрасположенность, или она себе все нафантазировала. Элвин вытянула затекшие от долгого сидения ноги. Ей уже пора ложиться спать. Полночь давно миновала, а впереди ждал еще один долгий день. Похоже, толпа в обеденном зале пришла к аналогичному выводу. Элвин услышала шаги в направлении лестницы, ведущей в спальные комнаты. В следующую секунду она откинула одеяло и застыла, прислушиваясь внимательнее. Сквозь гул голосов различила один, который знала слишком хорошо. «Я бы на вашем месте этого не делал!» Харат произносил слова вяло и медленно, как будто после ее ухода выпил еще несколько кружек пива. Затем до ее слуха донесся звон вынимаемого из ножен меча. Элвин встревоженно выпрямилась. Снизу раздался грохот, как будто кого-то ударили табуреткой по голове. Человек застонал и с глухим стуком упал на пол. «Забери у него кошелек и перережь ему глотку!» — услышала Элвин приглушенный голос, уже выбегая из своей комнаты. Одним прыжком она перемахнула через перила, окаймлявшие балюстраду с гостевыми комнатами, и, плавно сгруппировавшись, как кошка, приземлилась посреди обеденного зала. Какой-то мужчина склонился над неподвижным телом Харада и ощупывал его карманы в поисках ценных вещей. Еще четверо находились как раз на полпути к лестнице на второй этаж. Судя по лицам, намерения у них имелись отнюдь недобрые. Элвин машинально потянулась к лодыжке, к ножу, который прятала в сапоге, но тут поняла, что выскочила из комнаты босиком, поскольку до этого сидела на кровати, и сейчас на ней были только обтягивающие брюки и корсаж, а единственным оружием оставался кинжал на бедре. Элвин быстро прикинула варианты и свои шансы на успех. Со всей силы метнув кинжал в стоявшего рядом с Харадом человека, Эовин побежала прямо на него. Тот явно этого не ожидал и, будучи сбитым с ног, завопил скорее от удивления, чем от боли. Теперь в игру он вернется не скоро. Все произошло так быстро, что мужчины едва успели среагировать. В следующий момент Эовин уже заняла оборонительную стойку, загораживая собой Харада. Незнакомцы недоуменно переводили взгляд со своего кричащего благим матом товарища на внезапно появившуюся полуобнаженную девушку. Эовин можно было уже не изображать скромную добродетельную жену. Внешний вид говорил совсем об обратном. Но вот на губах того, кого она признала лидером, расцвела жестокая улыбка. «Кошечка хочет поиграть». С этими словами он вытащил длинный изогнутый кинжал и осторожно шагнул вперед. Сообщники, переглянувшись, начали окружать ее, чтобы напасть одновременно с разных сторон. Ждать помощи было неоткуда. Если кто-то еще и оставался внизу, они, видимо, спрятались, как только поняли, что дело пахнет жареным. Даже хозяина нигде не было видно. Эовин сжала кулаки, готовясь к нечестной драке. «Приятно, что ты заглянула», — медленно продолжал главарь, по-прежнему не отводя от нее глаз. «Не пришлось тащить тебя вниз силком. А когда закончим с тобой и до девчонки доберемся, интересно, как малышка будет кричать». Сердце Эовин пропустило удар, а перед глазами на миг встала кровавая пелена. Главарь едва заметно кивнул, и его люди ринулись вперед. Эовин пригнулась, обхватила поперек туловища первого из нападавших и перекинула через спину в одного из товарищей. Затем ударила третьего ногой в живот, отчего он повалился на пол, жадно ловя ртом воздух. Эовин обернулась как раз в тот момент, когда главарь банды обрушил на нее свой клинок и инстинктивно вскинула руку. Жаль, парировать удар оказалось нечем. Она была абсолютно безоружна, а уклониться не успела бы. Эовин приготовилась к боли, которая неминуемо последует, как только оружие пронзит ее плоть. Наблюдая неминуемое приближение клинка, она с ужасом поняла, что главарь замахнулся достаточно сильно, чтобы сломать ей кость. Сейчас она потеряет руку, а, возможно, даже жизнь. Казалось, это мгновение тянется бесконечно. Но внутри у нее что-то поднималось, нарастало, крепло. В голове лихорадочно метались мысли о том, что ей рано еще умирать, не здесь. Не таким бесславным образом. Она ведь не успела отомстить за смерть отца и освободить Винтер. Не успела понять, кто она такая. Удар пришелся в предплечье, и руку тут же пронзила боль. Однако это была просто тупая боль от удара, а не палящий огонь лезвия, рассекающего плоть, сухожилия и кости. А затем клинок соскользнул с ее кожи. Глаза мужчины удивленно расширились, и он отшатнулся. Эовин успела увидеть, как с ее руки медленно исчезает чешуя, тонкая, словно бумага, и твердая, как сталь, напоминающая прочную хитиновую броню флигеров. По всей видимости, отчаянно желаясь спастись, она совершенно случайно вспомнила именно об этом способе защиты. Эовин не стала тратить время на осознание произошедшего. Не давая противнику опомниться, она бросилась на него, выбила из рук меч и с такой силой швырнула его о массивный стол, что хрустнул череп. Она обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как его приятели пытаются сбежать. Очевидно, Алкогольный туман мгновенно испарился. И теперь важнее им показалось спасти собственные шкуры, о гордости уже никто и не думал. Но Эовин не могла позволить им сбежать. Схватив стул, отломала у него ножки и метнула вслед злоумышленникам. Последнего из мужчин она поймала уже на полпути к двери. Задыхаясь, Эовин огляделась. Человек, которого она атаковала кинжалом раньше других, вскочил и, зажимая рану на плече, спешил к окну, словно надеялся удрать от нее. Эовин догнала его и грубо рванула назад. Он повалился на пол и не сразу смог вдохнуть. Она приставила колено к его горлу и крепко держала, забирая оружие. «Что вам от нас нужно?» Ледяным тоном поинтересовалась Эовин, прижимая острие меча к его паху. Не слишком сильно, чтобы не ранить, но при этом достаточно, чтобы он начал хныкать от страха. «Кто вы такая?» — прохрипел он. «Та, что задает вопросы». Эовин надавила чуть сильнее и с отвращением заметила, как под лезвием по брюкам мужчины расползается темное пятно. И это была вовсе не кровь. Он обмочился. Охотница поморщилась, жалея, что не может сейчас просто взять и отодвинуться от него. «Что вам от нас нужно?» — снова прошипела она. «Да ничего, ничего не нужно!» — растерянно прозаикался мужчина. «Мы не хотели ничего такого!» Позади нее послышались стоны Харада. В следующий момент распахнулась задняя дверь, и вбежал хозяин в сопровождении двух товарищей. Все трое в руках держали дубинки. Эовин только вздохнула. Как всегда, подкрепление прибыло слишком поздно. Харад, пошатываясь и потирая ноющий затылок, подошел к ней. «Все в порядке». Хозяин с помощниками тоже поспешили подойти поближе. «Она... у нее...» — пробормотал мужчина, которого удерживала Эовин. Тут она поняла, что через какие-то пару секунд разбойник во всеуслышание расскажет, как она, совершенно безоружная, убила пятерых мужчин. Возможно, он даже видел, как она отразила удар голой рукой. А потом они напишут во всех газетах. Тогда она нарочито громко всхлипнула, упала на колени, с силой давя на трахею мужчины, и разрыдалась в голос. Харад, который понял ее намерение, тут же принялся утешающе гладить ее по спине и бормотать что-то успокаивающее, мол, опасность миновала и бояться больше нечего. «Как вы... как это возможно?» — озадаченно пробормотал хозяин. «Эта банда уже несколько недель терроризирует наш район». «Тогда предлагаю связать их и отобрать оружие, иначе они скоро придут в себя», — сухо заметил Харад. «Да-да, конечно», — хозяин отступил. «Я вам помогу!» На верхней площадке лестницы появился Гвидион. Сквозь завесу волос Эовин заметила, что при нем меч, а еще, что он ободряюще кивнул Эллен, и девочка тут же поспешила обратно к себе в комнату. В ней проснулась благодарность. Теперь принц был готов защищать маленькую девочку от любой опасности. Мужчина, которого она душила, в последний раз дернулся, а затем его сопротивление окончательно ослабло. Эовин осторожно отстранилась от него на случай, если он лишь притворялся. Но ее беспокойство оказалось напрасным. Он действительно больше не шевелился. Словно в поисках опоры и поддержки, Эовин наклонилась к Хараду, при этом стараясь закрывать волосами большую часть лица, чтобы хозяин и его помощники не могли видеть гнева или удивления в ее взгляде. Она осторожно провела пальцами по руке в том месте, где нападавший ударил ее клинком. и зашипела от боли. Кость оказалась сломана. Кожа чуть потемнела, начиная опухать. При иных обстоятельствах там бы сейчас красовался синяк размером с куриное яйцо, но на деле не осталось даже царапины. «Да ты ранена!» — обеспокоенно заметил Харат. «Так, ерунда!» — отмахнулась она. «Действительно, ерунда. Особенно по сравнению с тем, что могло бы случиться, или даже с тем, что произошло на самом деле. Она смогла видоизменить часть своего тела. Сейчас, когда пришло осознание, ей безумно хотелось попробовать сделать это снова. Что-то внутри ее пробудилось от глубокого сна, и Эовин знала, что больше никогда не будет такой, как раньше. «Прости», — тихо пробормотал Харат. «За что?» — спросила она в замешательстве. «За то, что не смог тебя защитить. За то, что так долго тут сидел. За то, что наша маскировка вскрылась. Ты не виноват, что поблизости оказался этот подонок. Ты бы ничего не смог с этим поделать». «Зато ты смогла», — с горечью проговорил он. «Эй, это ведь не соревнование. И вообще, мне просто чертовски повезло. Рваться в бой без оружия было не самой лучшей идеей». Если бы не ее темное наследие, вряд ли эта история закончилась бы благополучно. «Да-да», — кивнул он. Тем не менее, она догадалась, что Харада грызет чувство вины. А еще порадовалась, что не нужно говорить о том, как она в очередной раз спасла ему жизнь. Эовин потрепала его по колену. «Проводи-ка свою непутевую супругу наверх, ей не помешает одеться. И я предлагаю сделать это быстро». «Разумеется». Харат тут же выпрямился и приобнял ее за талию. Хозяин бросился к ним, явно желая расспросить обо всем подробнее, но Эовин тут же уткнулась лицом в плечо Харада, и, видно, что-то в выражении его лица заставило мужчину повременить с вопросами. Уже наверху в своей комнате Эллен, дрожа, бросилась к ней, и Эовин на мгновение прижала малышку к себе. «Все хорошо», — заверила она. «Ты убила плохих людей?» «Нет, но я уверена, что они больше никому не причинят вреда». «Но ты ведь могла их убить?» Девчушка серьезно посмотрела на нее. «Да, могла». «Тогда почему не сделала этого? Они говорили плохие вещи. Они хотели сделать больно нам обеим». «Откуда ты знаешь?» «Я их слышала», — пожала плечами Эллен. «Ты испугалась?» «Нет, почти нет. Я знала, что ты меня защитишь. И Гвидион был рядом». Она благодарно улыбнулась. Малышка явно очень радовалась нынешнему обилию защитников, ведь больше ничто и никто не сможет причинить ей боль. Эовин погладила ее по голове. «Нам надо собираться». «Но ты еще не ответила на мой вопрос», — настойчиво удержала ее Эллен. «Почему ты пощадила тех негодяев? Тон всегда говорил, что милосердие — это признак слабости, доказательство того, что человек слишком мягкотелый и не способен собраться с духом, когда нужно довести дело до конца. К тому же они заслуживали смерти. Они ведь напали на тебя первыми». «Дело не в том, что они, возможно, заслуживали», — тихо повторила Эовин урок, который учитель Майян преподал ей много лет назад. «А в том, чего я заслуживаю, чего заслуживаешь ты, кем мы хотим быть». И я не заслуживаю того, чтобы из-за каких-то подонков становиться убийцей. Ведь это придаст им больше значения, чем они заслуживают. «Что вы сказали хозяину?» — тихо поинтересовалась Эовин, когда они покинули постоялый двор и выехали на темную проселочную дорогу. Эллен тяжело и вяло лежала у нее на груди. И самой охотнице очень хотелось закрыть глаза. Синяк на ее предплечье пульсировал в ритме ее сердца. «Что я очнулся, когда мужчины волокли тебя вниз по лестнице», — спокойно объяснил Харат. «И тогда уж разобрался с ними всеми, кроме того, которому ты успела вонзить кинжал в плечо». «Да, хорошая история», — осторожно проговорила Эовин. «Думаете, он поверит?» Гвидион фыркнул. «Мы любезно согласились, чтобы он забрал себе награду за поимку опасной банды, так что он воздержался от дальнейших расспросов. Кроме того...» Он уставился прямо на Эовин. «Звучит это гораздо правдоподобнее, чем правда». «Да, будем надеяться на это», — промурлыкала Эовин. «Ну что еще?» — неловко добавила она, когда заметила, что принц продолжает пристально смотреть на нее. «Просто никогда не видел, чтобы кто-то сражался так, как вы, будь то мужчина или женщина». «Возможно, вы просто не там искали. В Рожадане у меня имелся наставник». Эовин тепло улыбнулась, вспоминая то время. «Он был ниже меня на целую голову, но раз за разом заставлял возвращаться к тренировкам». «Поразительно», — пробормотал Гвидион. «Может, попросить его потренировать наших солдат? Или, может, вы возьмете это на себя?» — прямо спросил он. И пристальный взгляд будто доказывал, что принц совсем не случайно заговорил об этом. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Эовин. «Я тщательно все обдумал», — медленно ответил он. «Я безмерно ценю вашу храбрость, предусмотрительность и боевое мастерство, а также ценю вас как человека, как друга. Я был бы очень признателен, если бы вы согласились остаться в Беллинторе». «И что мне там делать?» Гвидион тихо рассмеялся. «Ваши способности столь разнообразны, что я даже не знаю, какое предложение лучше сделать. Вы могли бы стать консультантом или инструктором, телохранителем, а то и вовсе специальным агентом по особым поручениям первостепенной важности». Хотя Эовин и чувствовала себя польщенной, это предложение ее почти не впечатлило. Как бы ни ценила Гвидиона, она не годилась ни для службы при дворе, ни для воинских обязанностей. «У меня иные планы», — напомнила она. «Я знаю», — принц помедлил. «Но подумайте и об этом тоже, пожалуйста». Следующие несколько дней прошли без каких-либо происшествий. Во-первых, поскольку путники теперь старались вести себя еще незаметнее, чем раньше. Во-вторых, потому что убийственный темп истощил все силы. И после ужина все сразу же удалялись в свои комнаты. И вот примерно через неделю вдали наконец-то показался Беллинтор. На крепостной стене развивались черные полотнища, закрывая обе створки больших ворот. Гвидион вздрогнул при виде этого зрелища. Он пришпорил коня и, не сказав никому ни слова, помчался вверх по холму. Последние дни он очень сильно беспокоился за мать. Эовин и Харат последовали за ним, всегда готовые поддержать и посочувствовать. «По ком траур?» — едва слышно спросил Гвидион, стражников у ворот. «А вы разве не слышали?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, и в его голосе звучала глубокая печаль. «Принц Гвидион мертв. Его убили, когда в Квесаме начались беспорядки». Услышав это, Гвидион заметно расслабился. А охранник продолжал, сокрушенно качая головой. «Все эти годы принц провел в чужой стране, под чужим именем. Поэтому никто не знал, кто он на самом деле. Повстанцы жестоко убили его, когда он хотел помочь одной семье. Так получилось, что он оказался не в том месте, не в то время». «Откуда вы это знаете?» — деловито поинтересовался Харат. Охранник шумно выдохнул. «Квесам принес официальные извинения. Можно подумать, это как-то поможет горю». Стражник сжал кулаки. Не наложи королева вето, мы бы давно выступили против этой горстки грязных предателей. «А как сейчас королева?» — обеспокоенно осведомился Гвидион. Мужчина пожал плечами. «Трудно сказать. Она не покидает своих покоев». Он поджал губы. «Но надеюсь, что на завтрашних похоронах все же сможет присутствовать». «Значит, тело принца уже привезли», — уточнила Элвин. «Да, буквально вчера». Тут стражник поежился. «Ужасающее зрелище, скажу я вам. Не осталось почти ничего, что можно было бы достойно похоронить». В это Элвин с готовностью поверила. В конце концов, как еще скрыть обман? «Вы сказали, королева наложила вето на ответный удар. Но почему?» «А вот этого никто не знает. Князь Бэрон намеревался собрать войска и вторгнуться в Квесам, но королева не хотела войны. Она сказала, что это унесет еще больше жизней, но сына ей все равно не вернет». В голосе мужчины слышалось восхищение. «Она лично явилась на заседание совета, чтобы оспорить решение и отложить его на некоторое время, хотя уже сильно болела. Говорят, что князь Бэрон остался недоволен ее вмешательством и несколько раз пытался переубедить других членов совета. Однако дворянство уважает желание королевы, по крайней мере, до тех пор, пока не пройдут похороны. Что делать дальше, решать будут уже потом. Спасибо!» Гвидион крепче сжал поводья. Видимо, он услышал достаточно и попытался протиснуться мимо стражников. «Постойте-ка!» Мужчина преградил им путь алебардой. «Теперь я задам вам пару вопросов!» Сурово, но невраждебно пояснил он. «Что привело вас в Беллинтор, если не похороны его высочества?» Гвидион открыл рот, но Харрод заговорил раньше, чтобы не дать ему возможности раскрыть свою личность. «Мы из гор Ирлград, что на границе с Хориганом», — начал он. Элвин молча согласилась с правильностью его решения. Раскрывать правду прямо у ворот не стоило. Во всяком случае, не тогда, когда они хотели как можно скорее увидеть королеву. «На границе сейчас творятся странные дела», — продолжал Харрод мрачным тоном. «Я надеюсь, что здесь смогу обеспечить своей семье более безопасное будущее». Стражник внимательно осмотрел его. «А на что вы собираетесь жить?» Харрод похлопал по мешочку на поясе. «Кое-какие сбережения у нас имеются. На первое время должно хватить, а потом я надеюсь найти постоянную работу». «И кто же вы по профессии?» «Кузнец». Это заодно объясняло и большое количество оружия, которое имелось у них при себе. Кивнув, стражник отошел в сторону. «Что ж, желаю удачи». «Спасибо». Харрод проехал первым, Элвин и Гвидион последовали за ним. Как только отдалились от городских ворот на значительное расстояние, Гвидион нетерпеливо пришпорил коня, и они едва ли не галопом понеслись по улицам. Путники с трудом узнавали город. Не было слышно ни смеха, ни криков, как будто жизнь внезапно остановилась. Печаль и беспокойство накрывали Беллинтор, словно темное покрывало. Повсюду стояли группы людей, которые смущенно перешептывались, низко опустив головы. Судя по лицам, всех очень беспокоило происходящее. Их королева умирала, а ее сын, наследный принц, недавно трагически погиб. Не раз и не два Элвин слышала, как люди спрашивают друг друга, что же теперь будет. Не останавливаясь, Гвидион пересек большую площадь перед королевским дворцом. Он так резко пришпорил лошадь, что та встала на дыбы и выпрыгнул из седла. Не оглядываясь больше ни на своего скакуна, ни на кого бы то ни было, принц бросился вверх по лестнице к входу. Харрод побежал за ним. Элвин надеялась, что он убережет Гвидиона от глупостей. Вход во дворец охраняли 4 солдат, а в бойницах над ними поблескивали наконечники арбалетных болтов. Дворец Беллинтора мог быть великолепным и отражать мощь его королевского дома, но в то же время он являлся крепостью. Казалось, в свете последних событий эта крепость защищена лучше, чем когда-либо. Элвин спрыгнула с седла и взяла на руки Эллен. «Видишь вон то дерево?» — она указала на край площади. «Подожди меня там, хорошо?» Элвин понятия не имела, с чем предстоит столкнуться в замке, и потому не желала, чтобы еще и малышка привлекала к себе внимание. «Но я хочу остаться с тобой!» Эллен испуганно прижалась к ней. Элвин успокаивающе погладила ее по волосам. «Там слишком опасно. Когда все уладится, я заберу тебя», — пообещала она. «Возможно, это займет некоторое время, но потом или я, или Харрод обязательно за тобой придем». Она мягко подтолкнула Эллен к дереву, и девчушка грустно вздохнула. «А можно тогда я на самый верх залезу?» «Конечно», — улыбнулась Элвин. «Главное, не уходи никуда, чтобы мы тебя потом долго не искали». «Ладно». «Договорились?» «Договорились». Эллен повернулась и побежала к большому дереву. Элвин подождала, пока девочка уцепится за нижнюю ветку, и повернулась к воротам замка. «Ты что же, не узнаешь собственного принца, Дик?» донеслись до ее слуха слова Харрода. По лицу Гвидиона становилось ясно, что он в любой момент может сорваться и наброситься на людей, которые не хотели его пропускать. И их тоже можно было понять. Принцу исполнилось всего 16, когда он покинул Беллинтор, и за последние годы он наверняка очень изменился. Тот, кого назвали Диком, остановился, внимательно посмотрел на Харрода и, кажется, узнал его, но как будто сам не мог поверить в это. «Харрод, ты ли это?» Он громко расхохотался. «Я, конечно, я!» Усмехнувшись, Харрод протянул Дику руку. Подошли еще 2 стражников. Сперва с удивлением оглядели его, затем дружески похлопали по плечу и по очереди пожали руку. «Где же ты пропадал все эти годы? Что случилось?» «Я был в Квесаме с нашим принцем», — серьезно ответил он. «И вот мы, наконец, прибыли домой». Смех оборвался. Теперь все потрясенно смотрели на Гвидиона. «Чтоб меня!» Дик сглотнул и побледнел, поспешно опустился на одно колено и склонил голову. «Это в самом деле вы, ваше высочество?» «Да, это я». Остальные 3 тоже, как по команде, преклонили головы, встав на одно колено. «Ну как это возможно?» «Мы разберемся с этим позже», — коротко отозвался Харрод. «Пока вам должно быть достаточно моего слова, что это так». Он положил руку на плечо Гвидиона и слегка подтолкнул его к двери. «Иди же!» «А эта женщина?» — спросил Дик, внезапно вспомнив о своих обязанностях. «Меня зовут Элвин Ариасон». Она достала из поддорожного платья кулон с луком. Дик продолжал хмуриться. «Это наш друг», — твердо уверил Харрод. «Именно ей мы обязаны тем, что принц вернулся домой живой и невредимый». Он решительно взял Элвин за руку и вместе с ней вошел в дверь. Дик и еще 1 человек из стражи отправились с ними. Они поспешили наверх по бесчисленным коридорам и лестницам. Дик целеустремленно вел их мимо всех постов охраны. К счастью, он не стал объяснять всем и каждому, что с ним сам принц Гвидион. Возможно, просто не хотел задерживаться. А может, ему нравилось знать о неожиданных гостях нечто такое, что неизвестно другим. Не прошло и 10 минут, как они добрались до покоев королевы. Однако здесь их путь внезапно оборвался. Четверо тяжело вооруженных стражников, стоявших перед нужной им дверью, даже не взглянули на двух стражей ворот. «Позвольте пройти!» — потребовал Гвидион. «Я хочу сейчас же поговорить с мамой!» «Королеву нельзя беспокоить!» «Да неужели вы не видите, кто перед вами?» — вскипел Харат. «Принц Гвидион вернулся домой!» «Принц мертв!» — решительно заявил один из стражников. «И вам тоже не поздоровится, когда князь Берон узнает о вашем нелепом фарсе. Он шутить не любит, и жалости от него можно не ждать». Он едва заметно кивнул, и двое его товарищей бросились вперед, чтобы схватить Гвидиона. Однако не успели даже протянуть к нему руки, когда оказались на полу, скрючившись от боли. Эовин с вызовом посмотрела на двух оставшихся. На долгие дискуссии не было ни времени, ни желания. Внизу ждала Эллен. «Что здесь происходит?» На другом конце коридора в сопровождении еще нескольких солдат появился мужчина, одетый в черное. Угрожающе положив руку на эфес длинного меча, что висел у него на бедре, он шагал твердо и решительно, а загорелое точёное лицо было искажено от гнева. «Кто смеет нарушать покой Ее Величества?» Он недобро сверкнул глазами, радужки которых оказались такими черными, что почти сливались со зрачками. Если бы не пара серебристых отблесков, они выглядели бы двумя бездонными черными дырами. Эовин с трудом подавила дрожь. Этого человека явно не следовало недооценивать. «Князь Берон!» Дик и другой стражник невольно отступили назад. В их голосах звучало уважение, почти граничащее со страхом. «Схватить чужаков!» Солдаты позади него переглянулись. Эовин посмотрела на Харада, и их взгляды встретились. Харад решительно сжал челюсти, и охотница догадалась, что мысли их совпадают. Они одновременно набросились на двух стражников, которые все еще преграждали дверь в покое королевы, и отбросили их в сторону. Эовин резко распахнула дверь, в то время как Харад схватил Гвидиона за руку и втолкнул его в комнату. Эовин сорвала с себя юбку, чтобы достать кинжал, а Харад вытащил меч. Где-то позади них испуганно вскрикнула женщина. «Что происходит?» Поинтересовалась она так тихо и напряженно, что Гвидион в тревоге ахнул. Пока его спутники бок о бок блокировали дверь, Гвидион подбежал к материной кровати. «Убейте их и спасите свою королеву!» — холодно приказал Берон. «Но это принц Гвидион!» — протестующе воскликнул Дик. «Он жив! И он вернулся!» Не обращая на него внимания, солдаты Берона бросились вперед. Дик колебался лишь долю мгновения, а затем, как и его товарищ, прыгнул на Харада и Эовин с обнаженным мечом. «Меня зовут Харад Балурат!» — крикнул Харад, отбивая первые удары. «Я защищал принца Гвидиона в течение последних нескольких лет, и я клянусь своей честью, что он вернулся сегодня!» «Это всего лишь грязная ложь!» — презрительно бросил князь Берон, но Эовин все же заметила, как на некоторых лицах появилось сомнение, и невольно задалась вопросом, многие ли из присутствующих были знакомы с Харадом лично. «Принц Гвидион? Здесь?» — ахнул женский голос дальше по коридору. Сколько же в нем звучало надежды и удивления. В коридоре собиралось все больше народа. Слуги, которых привлек шум, придворные, что недоверчиво перешептывались и пересказывали друг другу удивительную новость. «Довольно!» — снова раздался позади них слабый голос. Слова королевы прозвучали так тихо, что потонули в шуме битвы, а ступала она так легко, что даже Эовин почти не слышала шагов. Охотница чуть отклонилась назад, чтобы дать нападавшим возможность увидеть Ее Величество, тяжело опирающуюся на плечо Гвидеона. Казалось, она едва держалась на ногах. Ее лицо было бледным, щеки ввалились, но в глазах, так похожих на глаза Гвидеона, плясал неудержимый огонь. Счастье, какое могла испытывать только мать, чей сын воскрес из мертвых. Солдат, который собирался наброситься на Эовин, резко остановился, увидев свою королеву. «Прекратите же!» — истошно крикнула она, и воины повиновались. Лицо князя Берона на миг скривилось, словно он надкусил очень кислый лимон. Затем черты разгладились. Он протиснулся мимо солдат к королеве. «Вам нельзя так напрягаться!» Озабоченно покачал он головой. «Гвидеон!» — прохрипела она, чувствуя, что может упасть в любой момент, но, несмотря на это, глаза ее сияли. «Гвидеон вернулся!» Ее едва слышные слова мгновенно подхватили присутствующие. Дюжина человек повторяла радостную весть, которая, несомненно, быстро разнесется по всему дворцу. Лицо Берона слегка дернулось. «Закройте дверь!» — велел он Хароду, прежде чем броситься к королеве и взять ее под руку. «Тебе следует сейчас же вернуться в постель, любовь моя!» Эовин поразила, насколько доверительно он обращался к королеве за закрытыми дверями. Харад разделял ее удивление. От него эта неформальность тоже не ускользнула. Эовин вспомнила слова Гейры. Ходили слухи, что князь Берон стал больше, чем просто советником королевы. Очевидно, в этом заключалась истинная суть. Пусть еще и неизвестно, насколько интимными были их отношения на самом деле, но, судя по всему, он являлся частым гостем в ее покоях. Гвидеон и князь проводили королеву обратно к ее постели, и она со вздохом легла. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — мягко предложил Берон. «Нет, нет». Королева не могла отвести глаз от Гвидеона, который сел рядом с ней на кровать. Эовин внимательно наблюдала за князем. Сложно было понять, что у этого человека на уме. Он жаждал власти и явно не обрадовался появлению Гвидеона. К сожалению, охотница не могла судить, не замышляет ли он еще что-то недоброе и далеко ли он готов зайти, чтобы сохранить свой статус. «Спасибо, что вернули мне моего сына, капитан Балурат», — обратилась королева к Хароду. «Я уже не смела надеяться». Ее голос дрогнул. Харад низко поклонился. «Благодарить стоит не меня, ваше величество». Он выпрямился. «А Эовин Ариасон?» «Охотница?» — удивленно воскликнула королева. «К вашим услугам, ваше величество». Эовин слегка склонила голову. «Мы в долгу перед вами», — с воодушевлением провозгласил князь Берон. «Вам полагается высокая награда, и я немедленно напишу казначею, чтобы он выплатил соответствующую сумму». Холодно улыбнувшись, он направился к стоящему у окна секретеру. Эовин недоуменно переглянулась с Гвидеоном и Харадом. «Я, в общем-то, не очень спешу», — вяло ответила она. Берон поднял глаза. «Ну что вы, вам же наверняка хочется вернуться к сестрам, отдохнуть после тяжелого путешествия». «Пока она желает оставаться здесь. Ворота дворца для нее открыты», — твердо заявил Гвидеон. «Да, разумеется», — вымученно согласился Берон. «Тогда прикажу приготовить для вас комнату. Я хотел бы, чтобы она пока что находилась рядом со мной». Берон стиснул зубы. «Конечно, как пожелаете, ваше высочество. Возможно, Рядом с вашими покоями есть свободные комнаты. Я некоторое время побуду здесь», — бросил Гвидион тоном, нетерпящим возражений. «Прикажите поставить для меня раскладную кровать в соседней комнате». Принц обеспокоенно смотрел на свою мать, а та беспрестанно гладила его по руке. Эовин ощутила легкий укол в сердце. «Наверное, это очень приятно, когда тебя так любят, когда ты знаешь, что где-то тебя ждут, и тебе есть куда вернуться». Тем временем князь повернулся к Эовин и с нескрываемым раздражением поинтересовался. «Вы тоже собираетесь устроиться в покоях королевы? И капитан заодно, да?» «Спасибо, но нет», — сладко пропела Эовин. «В этом коридоре есть несколько комнат. Думаю, я могла бы занять одну из них». Бэрон раздраженно вздохнул. «Эти покои принадлежат придворным дамам Ее Величества». «Леди Саяра», — с трудом прохрипела королева. «Она как раз в отъезде. Охотница может занять ее комнату». «При всем уважении», — вскипел Бэрон, — «семья леди Саяры чрезвычайно влиятельна. Она не обрадуется, если в ее комнате будет хозяйничать какая-то дикарка с ножом». Посмотрев на Эовин, он скорчил гримасу, которая представляла собой жалкую пародию на извиняющуюся улыбку. «Эовин Ариасон несколько раз спасала мне жизнь», — резко возразил Гвидион. «Мне гораздо важнее, чтобы комфортно было ей, чем самой знатной придворной даме». Бэрон гневно сощурился, переводя взгляд с Гвидиона на Эовин, затем на Харада и снова по кругу. Он словно пытался разобраться, какие взаимоотношения у этой троицы. «Конечно!» — наконец сдался князь. И Эовин услышала, как скрипнули при этом его зубы. Да, нелегко было уступать Гвидиону власть, которой он до сих пор так щедро пользовался и наверняка надеялся, что так будет всегда. Судя по всему, они только что нажили себе еще одного врага. Стук в дверь заставил всех удивленно обернуться. «Войдите!» — одновременно откликнулись Гвидион и князь. Бэрон тут же неловко прочистил горло. Дверь отворилась, и вошла горничная. Глаза ее блестели, а на губах играла застенчивая улыбка. В руках она держала поднос. Она сделала книксон и с любопытством покосилась на Гвидиона. «Лекарство для Ее Величества», — пояснила она. «Да, давай его сюда». Бэрон буквально вырвал поднос из рук у служанки и вытолкал ее за дверь. «Пора принимать лекарство, дорогая. Теперь тебе станет легче», — обратился он к королеве куда более мягким тоном. С подносом в руках князь направился к кровати. Когда он проходил мимо, в нос Эовин ударил странно знакомый запах. Он оказался так слаб, что охотница и не уловила бы его, если бы не обостренное обоняние наследницы ульфарадцев. Тут же ей кое-что вспомнилось. В лаборатории Гейры хранились различные горшки, флаконы и мензурки с самыми разными ядами. Задача Эовин заключалась в том, чтобы распознать их и назвать. Тогда концентрация этого яда была гораздо выше, чем сейчас. Однако не заметить свинцовую тень Эовин не могла. Это растение вызывало симптомы, похожее на отравление свинцом, и получило свое название именно благодаря этому факту. В зависимости от дозы оно могло даже привести к смерти. Взгляд Эовин остановился на изможденной бледной фигуре матери Гвидиона. Темные круги под глазами, серовато-бледная кожа, поджатые губы, тусклые волосы. Теперь все встало на свои места. В постель ее загнала вовсе не тоска по сыну, а яд. Бэрон тем временем уже подошел к королеве, и Гвидион помог ей немного приподняться на подушках. «Нет!» В два прыжка Эовин оказалась рядом с ними. Сорвала с подноса кружку, от которой поднимался пар, и понюхала еще раз убедиться, что не ошиблась. «Что еще за выходки?» Князь Бэрон буквально дрожал от гнева. «Лекарство отравлено!» — мрачно ответила Эовин. «Что? Вы уверены?» — вытаращил глаза Гвидион. «Да!» Эовин отставила кружку в сторону. «Свинцовая тень не имеет вкуса, да и запах сложно уловить». Она серьезно посмотрела на Гвидиона. «Похоже, кто-то на протяжении нескольких дней, а то и недель, травил королеву». Его мать задохнулась от возмущения. «Но это невозможно! Хелор лично меня осматривал и выписывал лекарства. Он служил моей семье 30 лет!» — сухо пояснил Гвидион. «Принимал у моей матери роды. Ни разу не возникало повода усомниться в его верности». «Конечно, нет», — сердито вмешался Бэрон. Он взял кружку и одним глотком осушил ее, после чего демонстративно развел руками, давая понять, что с ним все в порядке. «Видно, благосклонность принца вскружила вам голову, охотница. И теперь, когда в ваших услугах больше не нуждаются, вы пытаетесь проявить себя как-то иначе». Эовин смерила его презрительным взглядом. «Свинцовая тень действует не сразу. К тому же здесь она сильно разбавлена. Чтобы проявились симптомы, ее нужно применять в течение длительного времени и притом регулярно». Она посмотрела на королеву, которая с трудом переводила дыхание. «Так что если она продолжит пить эту отраву, через несколько дней ее уже будет не спасти». «Это абсурд! Просто чудовищно!» — воскликнул Бэрон. «Я хочу, чтобы Хеллора немедленно арестовали!» — отрезал Гвидион. «Я его лично допрошу! Отныне продукты и напитки будут сперва пробовать собаки-ищейки. И если хоть одна из них не захочет прикасаться к чему-либо, все, кто так или иначе имеет отношение к этому блюду, будут взяты под стражу». Гвидион расправил плечи, и Эовин словно наяву видела, как на них ложится бремя ответственности. Однако он не боялся ответственности, а напротив, был полон сил и решимости сделать все, чтобы защитить свою семью, свой народ, свое королевство. Не было больше принца, скрывающегося в изгнании, наслаждающегося беззаботной студенческой жизнью и совсем не спешащего возвращаться домой. Гвидион поднял подбородок, и она почувствовала — вот он, истинный король. Предстоящая коронация будет всего лишь формальностью. Очевидно, Бэрон тоже это понял, поскольку неохотно склонил голову. «Я лично об этом позабочусь». Он выпрямился. «И полагаю, нужно отменить похороны». «Нет, полностью отменять не нужно. Только слегка изменить», — решил Гвидион после небольшой паузы. «Пусть весь Беллинтор соберется завтра перед дворцом. Пусть люди своими глазами увидят, что слухи о моей смерти — ничто иное, как ложь». Он сжал руку матери, которая уже дремала. «Распространите сегодня же вечером счастливую новость о моем возвращении. Пусть об этом будет объявлено со всех башен, и пусть это обсуждается в каждой, даже самой захудалой таверне». «Как пожелаете, ваше высочество?» Учтиво поклонился Бэрон и вышел из комнаты. «За ним нужно следить», — проворчал Харрод после того, как дверь за князем закрылась. «Да уж», — Гвидион потер лицо. «Можешь усилить охрану в коридоре. Возьми тех людей, которым ты доверяешь». «Думаешь, у нас могут возникнуть проблемы?» «Не знаю». Сейчас в голосе принца звучало недоумение. «Если кто-то действительно систематически травил мою мать, возможно, все. Не хотелось бы рисковать». «Я пока останусь здесь», — Не дожидаясь ответа Гвидиона, Элвин села в кресло. Их встретили совсем не так радушно, как они рассчитывали. К тому же последние несколько недель она слишком много сражалась, слишком часто оказывалась на волосок от гибели ради того, чтобы безопасно доставить принца домой. И сейчас просто не могла его оставить в такой неспокойной обстановке. Харад благодарно кивнул ей. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Да, и сними, пожалуйста, Эллен с дерева. В покоях той придворной дамы наверняка и для нее найдется уголок». Когда Харад покинул комнату, Гвидион поднялся и остановился рядом с Элвин. «Спасибо», — произнес он. И столько эмоций прозвучало в одном единственном слове, что она подняла голову. «Вы спасли жизнь мне и моей маме. По сути, вы спасли все королевство». Принц опустился перед ней на колени. «Если я могу для вас что-то сделать, только скажите, и все будет исполнено». На мгновение у Эовин возникло искушение попросить его послать войска в Винтор. В конце концов, именно об этом она и думала, когда впервые поняла, кем на самом деле является ее спутник. Однако Элвин и сама понимала, что сейчас для этого не самое подходящее время. Она не хотела заставлять Гвидиона выбирать между ней и благополучием королевства. Элвин с усмешкой пожала плечами. «Я бы с радостью это сделала, Гвид». Принц на мгновение запнулся, поскольку так его обычно называл разве что Харад, но тут же тепло улыбнулся, догадавшись, о чем просила Элвин. Она предлагала дружбу. «Ты обдумала мое предложение?» — спросил он, поднимаясь. «Да». И даже не один раз. В мыслях Элвин снова и снова возвращалась к нему, но конкретного ответа дать не могла. Как будто в ее груди бились два сердца. Одно было диким и необузданным, тянуло в Винтор и дальше, за туманную границу, а второе буквально разбивалось от мысли, что ей придется расстаться с Харадом, Гвидионом и малышкой Эллен. Оно жаждало простого человеческого тепла, уюта и безопасности. Элвин покачала головой, борясь с нахлынувшими эмоциями. «Увы, я не могу ничего обещать». Гвидион грустно вздохнул. «Но хотя бы до коронации ты останешься». Он криво улыбнулся. «Я тоже спешу». Элвин протянула ему руку и слегка сжала пальцы. «Для меня это было бы честью»,